Глава 48. Рита. Исчезновение Аркаши меня не особо беспокоит. Слишком хорошо я знаю своего эгоистичного мужа. Как загулял, так и вернется. А вот мои отношения с Виталиком – это другое. Точнее, за сами отношения я не переживаю. А вот что скоро надо будет его представить семье – это да. Мы влюблены друг в друга. Хотя я и думала, что подобные чувства характерны, дай бог, для подростков. Я жду его сообщений, я безумно рада встречам с ним. И вскоре моя перемена настроения становится заметной даже Тане. Хотя моя дочь не слишком наблюдательна. Очередным субботним утром, когда я, выспавшись, иду заваривать себе кофе, предвкушая вечернюю встречу с Виталием, раздается голос моей девочки. «Мам, у меня намечается новый папа?» Я едва не роняю кружку от такого вопроса. Хотя вопрос вполне себе логичный, чего уж. Если мы с Виталиком сойдемся, то у Тани получится отчим. Другой вопрос, что я себя чувствую нашкодившей кошкой. Хотя вроде ни в чем не виновата. «Не знаю», — откашливаюсь. «Тебе старого мало?» «Мне и так нормально», — пожимает плечами, переступая порог кухни и опираясь о подоконник. «Мам, ты же с кем-то встречаешься, ведь правда?» «Правда», — соглашаюсь. «Врать в таком вопросе будет неправильно. Однако разговор бодрит круче, чем кофе». «И кто он? Ты меня с ним познакомишь?» Всматриваюсь в лицо девочки, стараясь понять ее отношение к происходящему. Но пока что реакции не видно. Точнее, одна эмоция все-таки есть – любопытство. «Так ты его видела?» Наконец нахожу в себе силы заварить кофе и закинуть хлеб в тостер. Хотя раньше я и боялась от этого потолстеть. Сейчас я настолько много сжигаю калорий, что за один жареный ломтик белого хлеба можно не переживать. И сама не замечаю, как мысли уплывают в неведомые дали. «Видела?» – хмурится. «Погоди, а это случайно не тот мужик, ну? Вот тот на дне рождения Артема был. Еще не отходил от тебя». «Да, угадала, это Виталий». «Виталий», – протягивает Таня. Я вижу, как на ее лице растекается озадаченность. «Ну, он ничего так, но все равно смотреть надо». «У тебя деловой подход», – улыбаюсь. «Но ты слишком торопишь события. Все пока не настолько серьезно. И я понятия не имею, насколько далеко мы зайдем. Может, ничего и не будет». «Конечно, деловой. После твоего первого мужа никакого доверия к кандидатам быть и не может. Посмотрим, учти, я буду серьезно проверять его». Я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться в голос. Хотя на самом деле ситуация-то страшная. Получается, что Таня в целом не против, что у меня будет мужчина. А вот в его качествах она сомневается. Хотя дочь понять можно. Она Аркашу любила. Едва ли не больше меня. И такое разочарование. А вот со свекром разговор получился неожиданным и серьезным. Звонок раздался в середине недели. Я уже к тому моменту успокоилась, что Таня не особенно возмущена появлением в моей жизни нового мужчины. И даже поделилась радостью с Виталием. Но... «Привет, Марго. У тебя вроде обед. Говорить можешь?» «Да, конечно». Выпаливаю, даже забыв поздороваться. Голос у Владимира Петровича густой и немного грустный. «Сможешь вечером подъехать? Надо обсудить кое-что». Откашливается. «Да, пап, я подъеду после работы». Когда мы заканчиваем разговор, я тут же звоню Виталику. Тот сразу же понимает, о чем речь, еще до того, как я успеваю сказать хоть слово. «Тебе звонил Владимир Петрович?» «Да, а ты откуда знаешь?» Он с утра со мной разговаривал, а потом приехал важный клиент. Не успел тебе позвонить. Голос Виталика взволнованный. У меня сердце аж стучит так, что готово выпрыгнуть из груди. И о чем? Спросил, какие у нас отношения. Сначала издалека начал. А потом, когда честно признался, что отношения близкие, говорит, и какие у вас планы? Я не собираюсь терпеть легкомысленную связь. Со злостью сказал. Я заверил, что наша связь нелегкомысленная и что мы планируем пожениться. А мы планируем? Невольно вырывается у меня. Выглядит, конечно, не особенно красиво по отношению к Виталику, но и он до этого замуж мне не предлагал, хотя я подозреваю, что это был вопрос времени. «Конечно, ты разве не знала?» Смеется, после чего добавляет. «Я хотел сделать тебе предложение, но немного попозже, чтобы ты не решила, что я излишне легкомысленный. Но придется сейчас. Сейчас ты не боишься, что я посчитаю тебя легкомысленным?» Смеюсь. «Черт, не успела развестись, и снова под венец. Ничему меня жизнь не учит». Но ведь рада до чертиков. А уже поздно за это переживать. Извини, что по телефону. Давай вечером встретимся. Я уже хочу ответить, что я согласна. Но вовремя вспоминаю, что сегодня меня ожидает встреча. Причем проходить она будет довольно нервно. С другой стороны, я подтвержу, что у нас с Виталиком серьезные отношения. В конце концов, закон я не нарушаю. Да и моральные принципы тоже. Я все-таки одинокая разведенная женщина. Кстати, на днях получила соответствующий документ. Вот как раз о чем я и хотела сказать. Вечером мне надо будет заехать к Владимиру Петровичу. Он вызывал на разговор. «Понял», — задумчиво отвечает Виталик. Однако через пару секунд его голос снова становится бодрым. «Я с тобой поеду. Ну или хотя бы подожду тебя в машине. Ты думаешь, Владимир Петрович обрадуется?» «Не уверен, но я тебя подвезу. Если выяснится, что разговор для тебя травматичный, то я тебя утешу потом. В ресторан сходим или погуляем». Отказываться я не собираюсь, да и моральная поддержка мне не помешает. Вдруг Владимир Петрович устроит мне головомойку. С другой стороны, сразу настраиваться на плохое не стоит. Вдруг обойдется. В любом случае, мы будем вместе.